Глава вторая. Пояс Тилуары. После долгих поисков Джаред наконец нашел книгу, которая, как он полагал, может помочь ему. Синий переплет давно выцвел, золотые тисненные буквы поистерлись, однако заголовок на первой странице остался четким. «Пояс Тилуары. Его история, могущество и волшебство». Книга не походила на те чудесные, вручную раскрашенные тома, которые штудировали Эндон с Джаредом. Отличалась она и от многих других толстых книг, стоящих на полках. Она была маленькой, тонкой и очень пыльной. Ее засунули в самый темный угол библиотеки, в грудах старых документов, словно кто-то хотел, чтобы о ней забыли. Джаред осторожно положил старую книгу на стол. Он собирался прочесть ее от начала до конца. На это могла уйти вся ночь, но зато ему никто не помешает. Сейчас никто не станет искать его. Эндон прямо из парадного зала проследует в часовню, где, окруженная горящими свечами, лежит тело его отца. Согласно правилам, он просидит там до рассвета. «Бедный Эндон», — подумал Джаред. «Всего несколько дней назад он всю ночь, не смыкая глаз, провел у тела своей матери. Теперь он остался один, так же, как я. Мы друзья до гроба. Я защищу его». «Защищу от чего?» Этот вопрос словно острый нож пронзил сознание. Почему он вдруг начал бояться за Эндона? Кто или что может угрожать всесильному королю Тилуары? «Просто я устал», — подумал Джаред. «Воображаю неизвестно что». Он зажег новую свечу, чтобы осветить книгу. Однако воспоминания о тонкой ухмылке Прандина, когда он убирал пояс в шкатулку, не покидало его и мучило, словно тень ночного кошмара. Джаред сдвинул брови, склонился над книгой, перевернул первую страницу и погрузился в чтение. Когда-то Тилуара была поделена между семью племенами. Они ревностно охраняли свои границы. Каждое племя имело драгоценный камень из недр земли, талисман, обладающий волшебными свойствами. Однажды враг из страны теней исполнился желание захватить Тилуару. Раздробленные племена не могли противостоять ему, и враг был близок к победе. Из народа поднялся герой по имени Адин. Он был простолюдином, кузнецом, который изготовлял мечи, доспехи, подковы. Однако Адин обладал силой, мужеством и мудростью. Однажды Адин увидел во сне пояс. 7 медальонов из стали, выкованный потоньше, чем шелк, соединенных прочной цепью. В медальонах были волшебные камни, принадлежащие племенам. Адин понял, что сон вещий, и много месяцев втайне от всех изготовлял пояс, подобный тому, что ему привиделся. Потом он отправился в путь. Нужно было обойти все 7 племен и уговорить их отдать свои камни. Поначалу племена не доверяли Адину, но, постепенно утратив надежду в одиночку отстоять свои земли, они согласились. Каждый раз, когда камень занимал свое место в поясе, его племя становилось сильнее. Однако люди скрывали обретенное могущество и ждали своего часа. Когда все 7 камней оказались в 7 медальонах, Адин надел пояс, и тот засиял ярче солнца. Тогда 7 племен Тилуары объединились под предводительством Адина и выгнали врага со своей земли. Адин стал первым королем объединенных племен и правил Тилуарой долго и мудро. Он никогда не забывал, что вышел из народа и что его могущество держится на доверии простых людей. Не забывал Адин и о том, что враг побежден, но не уничтожен. Он умен и хитер. Веками враг может таить ненависть и злобу и ждать подходящего случая, чтобы вновь захватить Тилуару. Поэтому Адин никогда не снимал пояс. Чем больше Джаред читал, тем сильнее становилось его беспокойство. С собой у него были карандаш и бумага, но он ничего не записывал. Слова словно бы сами запечатлевались в его мозгу. Он узнал даже больше, чем рассчитывал, не только о поясе Тилуары, но и о правилах. Первым королем, снявшим пояс, был внук Адина, Алстред, который к старости так растолстел, что пояс до боли сдавливал ему живот. Советник короля Алстреда успокоил его, сказав, что пояс достаточно надевать только в особых случаях. Дочь Алстреда, королева Адина, продолжила традицию отца и надевала пояс только 5 раз за все время правления. Ее сын, король Брандон, надевал его 3 раза. В конце концов, стало традицией надевать пояс только в день коронации наследника престола. Послушавшись своего советника, король Брандон велел строителям из Раладина воздвигнуть огромный дворец в городе Тил. Королевская семья переселилась из старой кузницы за высокие дворцовые стены и со временем перестала покидать их. Когда Джаред наконец закрыл книгу, на сердце у него было тяжело. Свеча догорела, в окно лились первые лучи рассвета. Мальчик глубоко задумался. Потом он сунул книгу за пазуху и побежал к Эндону. В часовне было тихо и холодно. Тело усопшего короля, окруженное горящими свечами, лежало на мраморном возвышении. Эндон, низко склонив голову, стоял на коленях рядом. Когда вбежал Джаред, юный король поднял лицо. Глаза его покраснели от слез. — Ты не должен сюда входить, Джаред, — прошептал он. — Это против правил. — Уже рассвело, — ответил Джаред, — и мне очень нужно поговорить с тобой. Эндон поднялся с колен и подошел к другу. — В чем дело? — тихо спросил он. У Джареда в голове гудело от всего, что он прочел. Слова путались. — Эндон, ты должен все время носить пояс Тилуары, как первые короли. Эндон изумленно посмотрел на друга. — Пошли. Джаред потянул его за руку. — Наденешь его прямо сейчас. Эндон сделал шаг назад и покачал головой. — Ты же знаешь, что я не могу этого сделать. — Правила... — Джаред нетерпеливо топнул ногой. — Да забудь ты о правилах. — Это всего лишь традиции, которые появились сами собой, которые советники сделали законом. Следовать правилам опасно. Из-за них каждый следующий король Тилуары был слабее предыдущего. Ты должен искоренить эти правила. Возьми пояс и надень его. А потом ты должен выйти за ворота дворца. Джаред говорил слишком взволнованно и сбивчиво. Эндон нахмурился и отошел. — Ты нездоров, друг мой, — беспокойно произнес он. — Ты, должно быть, бредишь. — Нет, это ты живешь как во сне, — настаивал Джаред. — Ты должен увидеть, что происходит за стенами дворца, в городе и во всей Тилуаре. — Но я вижу город. Каждый день я смотрю на него из окна моей спальни. Он очень красивый. Но ты не разговариваешь с людьми. «Ты не ходишь среди них?» «Конечно, нет», — удивился Эндон. «Правила запрещают разговаривать с простым народом». «Но я знаю, что у них все хорошо». «Ты знаешь только то, что говорит тебе Прандин», — закричал Джаред. «Разве этого недостаточно?» Холодный голос, подобно острой стали, прорезал воздух.